Май, 672 год. Исток реки Попасная. Клятва глав родов. Не знаю, что там мудрил наш шаман Тимур, но он определил место, где духи лучше всего услышат нас. У реки Бейсуг есть левый приток. Называется река Попасанка. Название пошло от выражения «пасти скот». Пусть так. Я особо свою голову этими знаниями стараюсь не забивать. Недалеко от истока этой небольшой речки есть холм. Вот на этом холме шаман и решил провести большой ритуал. Всего собралось 55 глав родов плюс шаманы. В итоге у меня получилась приличная толпа. Не приехали главы городов Семиндер и Белинджер, но этого я не требовал. Они мои вассалы. А чуть позже я поставлю там своих воевод с гарнизоном воинов. Думаю, что решу этот вопрос после возвращения из похода. Шаман Тимур нарисовал на холме какую-то сложную фигуру, типа пентаграммы, отсыпая линии золой. Меня посадили в центре, выложив передо мной знаки духа синего неба, позади меня знаки духа матери земли, а по бокам знаки духов предков. То же самое сделали с каждым главой рода. Всех глав родов посадили по кругу. Центром этого круга стал я. После этого нам дали выпить пойло. Я уже пил эту гадость примерно год назад. Тогда шаман Тимур проводил со мной древний ритуал. Перед каждым из нас поставили чашу, в которой тлела трава. Я уже знал, что нас всех опоили. Буквально через несколько минут мы все войдем в некоторое опьянение. Шаман Тимур и остальные шаманы одновременно начали свою песнь. Я ушел в нирвану примерно через минуту. А еще через несколько минут начались видения. Или галлюцинации. Хотя сейчас это не важно. Подумаю об этом в другой раз. Умное решение взять клятву с подданных. Теперь они будут тебе верны, произнес появившийся леопард. Дух синего неба вновь перешел в том же образе, что и в прошлые разы. Я бы хотел спросить совета у тебя, произнес я, как бы спрашивая разрешения на вопрос. Двигайся своей дорогой. Дороги судьбы прописаны, но людям дается право выбрать путь, когда он стоит на перекрестке решений. Задумчиво произнес леопард. Я запустил на наши земли христиан. Надеюсь, от них не будет вреда, высказался я. Постепенно вера в Христа затмит веру в старых богов. Христиане пришли бы на эти земли и без твоего участия. Но попробовать создать условия для сосуществования веры разных конфессий ты вполне можешь. Не буду долго задерживать тебя. С тобой желает поговорить мать всего сущего. Помни, что ты взял ответственность на себя за судьбы людей. Закончил диалог леопард и растворился в воздухе. Прошло еще несколько минут, когда я увидел новое видение. Это была... Не ожидал. Это была лесная нимфа, ну или дриада. Появилась молодая женщина. Очень красивая. И голая. Точнее, не совсем голая. Часть наготы прикрыта растениями, будто платье соткано из трав и цветов. На голове венок с цветами. Грудь прикрывают длинные волосы. «Кто ты?» — все же решил спросить я. «Мать всего живого. Хотя твой народ называет меня духом матери земли. Я одобряю то, что ты садишь крестьян на землю, чтобы они обрабатывали свои участки. Поделись с народом знаниями, а я постараюсь отдавать хорошие урожаи при правильном уходе за землями». Дух матери земли засмеялся и почти сразу растворился. Но на этом мои глюки не закончились. Слева и справа появились духи предков. Память Михара, в тело которого я попал, опознала не всех, только отчима, деда и мать. Остальных Михар, видимо, не знал, Ну а я по естественной причине тоже ничего не мог сказать о предках. Что интересно, духи предков ничего не говорили. Они просто одобрительно кивали головами. Как минимум, я так подумал. Улыбались и кивали. Продолжалось это недолго, может, минуту, а может, чуть больше. Но вскоре и духи предков исчезли, а я погрузился в сон без всяких видений и галлюцинаций. Очнулся, лежа на боку. Сел, прислушался к своему организму. Вроде нет похмелья. «Все закончилось, мой хан», — сообщил Тимур, упал на колени и склонил голову к земле. Я огляделся вокруг. «Главы родов тоже встают, точнее садятся. Очухались от своих бредовых галлюцинаций. Интересно, что они видели в Нирване? Или у нас у всех одинаковое видение?» «Кам, что дальше?» — спросил я у шамана. «Ты можешь объявить новые законы. Можешь просто что-то сказать. С глав родов клятва взята. Теперь тебя никто не предаст, если не хотят навлечь на свой род беду», — ответил шаман, не поднимая головы. «Надо что-то говорить. А мне лезут в голову всякие пафосные выражения». Я встал на ноги. Как только поднялся, все главы склонили головы к земле. «Как вы будете верны мне и ваши родичи, так и я буду заботиться о вас. Не потерплю трусость и предательство, а мой суд всегда будет справедливым», — все же высказался я. Да, получилось как-то не очень душевно, будто коммунистический лозунг задвинул. Парочка шаманов по команде Тимура принесли небольшой трон, который скорее походил на низкий стул. Я сел. А главы родов стали подходить ко мне по одному, вновь падали на колени и благодарили. Но не меня, а духов предков, духа синего неба и духа матери земли. Вот и весь ритуал. Хотя времени прошло не меньше 3 часов, судя по тому, как солнце находится на горизонте. Как только подошел ко мне Азат Бек и высказал слова благодарности, я сдержал свое обещание. «Азат Бек, отныне ты тудун моих земель от левого берега Идел до границы с восточными соседями. Новый город тоже в твоей ответственности. За строительство спрошу. Себе оставишь 1 кюган. Остальных воинов передашь Орханбеку. Он поедет с тобой. Все задачи, что я поставил перед тобой, выполни. Наделяю тебя правом судить от моего имени. Но помни, что у тудуна есть власть, а также ответственность», — произнес я. Азатбек поблагодарил меня и отошел. Позже я распишу в свитке, какие задачи поставлю для Азатбека. В том числе Азат будет закладывать в это лето 2 города. Места я уже выбрал. 1 город встанет на том месте, где в моем первом будущем стоял город Самара. 2-й город поставят в том месте, где в будущем раскинулся Саратов. Название городам я еще не придумал, но время у меня есть, так что подумаю над этим подробней. А еще я планировал выпросить у римлян картографа. Может, даже не одного. Пора рисовать карты своих земель, ну и территории соседей. 2-м тудуном я решил назначить Сурукатбека, своего родича, так как он был троюродным братом убитого Чорпанхана, о чем и сообщил Сурукату, когда он подошел ко мне. Свой тумен Сурукатбек передает Болахбеку. Таким образом, в Орде я начал кадровую расстановку. Ответственность за строительство Саркела и Астрахани я повесил на Сурукатбека. Хотя сам буду наведываться туда время от времени. Думаю, что именно в Саркеле я сделаю главную свою ставку. Для остальных достойных беков у меня тоже будут должности тудунов. Но после того, как я начну забирать территории под себя, перед главным шаманом Орды я тоже поставил задачу. Он должен построить капища в тех местах, где определит места энергетической силы. За каждым племенным шаманом определят свое капище, за которым он будет присматривать. Не забыл я о черкесах, хотя сейчас это племя имеет название бжидуги. Когда ко мне подошел Сагат-бей, я осчастливил его новостью. Сагат-бей, на месте своего аула закладывай крепость. Но такую, чтобы в дальнейшем она выросла в город, который назовешь Краснодар. После моих слов, так мне показалось, Сагат обрадовался, поблагодарил и отошел. Краснодар станет первой крепостью на Северном Кавказе. В моих планах построить цепь крепостей. Воеводами назначу глав родов и племен. Тем самым получу контроль над границей с Римской империей.